Глава 10. Краб из ямы. Анатолий сидел, опустив глаза. Только теперь, после рассказа Клавдии Игоревны, он понял, что не знает настоящего, истинного метро. До этого он жил в тепличных условиях и имел наглость считать себя обделенным судьбой. Нет, он просто счастливчик, который не видел настоящей грязи, не ощущал чистой звенящей боли, не знал, каковы на вкус истинные страдания. Вот и экспедицию в логово Корбута он считал простым заданием, в стиле «получил, сдал». Был уверен, что никому ничего не должен. Говорил себе, что заботится о мировой справедливости, якобы человечество спасал. А на деле просто упражнялся, очки зарабатывал, красовался сам перед собой. А не было никакого человечества. Были отдельные, несчастные люди. Такие, как Колька застреленный, как погибший Вячеслав, как его жена и сын, вергнутые в унижение и нищету. Вот ради них и... Едва он вспомнил про мальчика, из темноты туннеля послышались легкие шаги, и появился Миша собственной персоной. Все такой же чумазый, курточки с разноцветными заплатами и огромных ботинках. Мать принялась укорять сына за долгое отсутствие, а он в ответ сунул руку в карман куртки и вытащил несколько патронов. Поймав взгляд черных глазенок Миши, Анатолий подмигнул ему. Мальчонка расплылся в щербатой улыбке. Присел на корточки у костра и принялся с поразительной быстротой хлебать приготовленный матерью суп. Какой же он маленький! И в то же время значительно взрослеет Толи. Уже кормилец, добытчик. В свои 5 лет несет ответственность. Самостоятельный парень. Гены героя полковника дают о себе знать. Ворует, конечно, ворует. Просто не знает другого способа зарабатывать на жизнь. Ведь в 5 лет еще надо ходить в садик. Анатолий помрачнел. Дети, цветы, жизни. Слова Корбута. Пора было подумать над тем, как нанести визит профессору и заплатить по счетам. На Войковскую Анатолий возвращаться не собирался. Он ни за что не придет туда побежденным, командиром без команды, генералом без войска. Пусть в произошедшем есть немалая доля вины Нестора, который при всей своей проницательности не смог распознать в Никите провокатора. Сейчас это уже не важно. Сейчас это личное. Между Анатолием и Никитой Иудой, и доктором Изувером. Сначала лаборатория, а уж потом гуляй поле. Собрать новую группу он не собирался, хватит и одного Аршинова. Старый прапорщик ведь жаловался на то, что ему не позволяют принять участие в настоящем деле. Анатолий предоставит ему возможность показать себя во всей красе. Ко всему прочему, Аршинов являлся ходячим складом оружия и снаряжения. Оставалось добраться до туннеля за Белорусской, подать условный сигнал и... А если Аршинов не объявится? Ничего, Анатолий его отыщет. Все, пора отблагодарить приютившую его женщину и идти. Однако та покачала головой. «Без документов, солдат, тебе Белорусскую не пройти». Толя вспомнил, с какой легкостью он проскользнул через станцию на пути сюда, и все понял. Свободный проход обеспечил Аршинов. Его же документы остались в подсобке у Дзержинской и давно оказались у коммунистов. Но что ему остается? Обман? Штурм? Выбора все равно нет. Надо идти. Но его остановила Клавдия Игоревна. «Я помогу вам достать документы. Есть один знакомый, который сможет это сделать». Она принесла из комнаты обрывок пожелтевшей бумаги и огрызок карандаша. Написав что-то, передала записку сыну и шепнула ему несколько слов на ухо. Мирка, понимающе кивнул головой и растворился в темноте. В ожидании прихода таинственного специалиста по документам, Анатолий задумчиво смотрел на пляску языков пламени костра. Его план начал разваливаться с самого начала. Какая уж там лаборатория, если он даже не сможет пробраться через Белорусскую. В запасе имелся еще один вариант. Сдаться патрулям, с сообщить о своей принадлежности к станции Войковская и дожидаться, пока свои подберут. Если только агенты красных не подберут его раньше. Ну, допустим, Нестор отправит за ним отряд. Пусть он даже вернется на Гуляй-Поле. И что? Разгром диверсионной группы не удастся сохранить в тайне. Поднимется шум. Разъяренные анархисты громогласно поклянутся отомстить. Слух о том, что кому-то удалось спастись, долетит до красных. Охрану лаборатории усилят, и соваться туда станет совершенно бесполезно. Кратчайший путь не всегда приводит к цели быстрее. Хватит с него и первой попытки. Тогда тоже все казалось проще простого, а закончилось кладбищем на Лубянке. Разморенный едой и теплом, Анатолий начал клевать носом. Организм требовал нормального сна. Едва Анатолий закрыл глаза, как увидел знакомый, освещенный одной лампочкой коридор. Он подошел к двери лаборатории и приложил к ней ухо. Изнутри не доносилось ни звука. Анатолий толкнул дверь и вошел. Все кровати, за исключением одной, были пусты. На той же, которую когда-то занимал Толя, кто-то лежал. Человек был укрыт с головой старым одеялом. Видны были только руки, которые почему-то не стали прикручивать к металлическому каркасу проволокой. Тихо булькала капельница. Неужели Корбут отыскал добровольца? Скорее всего, нашелся коммунист, который во имя светлых идей согласился присоединиться к новой расе по собственной воле. Толя приблизился к кровати и осторожно отбросил край одеяла. Добровольцем была Елена. Ее русые волосы разметались по клеенчатой подушке и стали похожими на нимб. Лицо было безмятежно, совсем как у Кольки, незадолго до того, как он начал душить ассистента. Почувствовав Толина присутствие, девушка открыла глаза. «Вот и вы. Хорошо, что пришли попрощаться. Когда вы сбежали, профессор потребовал, чтобы я заняла ваше место. Мне пришлось согласиться». Серые глаза Елены подернулись серебром. Она отбросила одеяло, резко встала, вырвала иглу капельницы из руки и, пройдя мимо окаменевшего Анатолия, скрылась за дверью. В лабораторию вошел Никита. Увидев Анатолия, он укоризненно покачал головой. «Пойдем. Я же говорил, тебя там дружок дожидается». «Это всего лишь сон. Кошмар и ничего больше. Доводилось видеть и кое-что похуже». Анатолий последовал за Никитой. Вместе они прошли в комнату с двумя дверями. Там их поджидал Колька, очень занятый тем, что отряхивал с одежды налипшую землю. Покончив с этим занятием, взглянул на вошедших. «Кто тебя просил меня хоронить? Мы не умираем. Как тот, что не живет, может умереть? Друга в землю зарыл. Ладно, прощаю на первый раз. Держи краба». Толя в замешательстве смотрел на протянутую ему руку и удивлялся, откуда у Кольки могла взяться татуировка в виде перстня. «Держи краба, тебе говорят». Анатолий понял, что уже не спит, и руку ему протягивает вовсе не Колька. Рядом с Мишей стоял человек среднего роста. Вырядился он удивительно. Пиджак зеленого цвета, невообразимо широкие красные штаны и щегольского вида полусапожки на высоких каблуках венчал серый вязаный шарф, несколько раз обмотанный вокруг шеи. Откуда, черт возьми, он взял все это в метро? Одни только штаны должны были стоить целое состояние. Наголо бритая голова и удивительно подвижные черты цыгановатого лица не позволяли определить возраст франта. «Зови меня краб. Погоняло у меня такое», — пояснил странный тип. «Имени тебе знать не надо, да я его уже и не помню». Анатолий с растерянной улыбкой пожал протянутую руку и сказал: «Анатолий Томский, а погоняло у меня, ну, скажем, Том. Катит?» «Катит, Том. Значит, тебе ксива нужна?» Анатолий кивнул. Краб разразился пространным монологом, настолько усыпанным воровскими словечками, что Толику пришлось напрягаться, чтобы понять, о чем идет речь. Суть выступления сводилась к тому, что За надежный документ следует заплатить никак не меньше 5 рожков патронов. А если Анатолий собирается брать паспорт в долг, то должен что-то оставить в залог. В любом случае, деньги вперед. «Если через белорусскую проведешь, получишь 6 рожков», – пообещал Толя. Краф задумался, однако это не помешало ему с уморительными ужимками несколько раз пройтись вокруг костра. Подвижным было не только лицо краба, он весь сгорал от желания двигаться. Прервав раздумья, краб покачал головой. «Не покатит. Ты, видать, из анархистов. Где гарантия, что когда окажешься на своей линии, не забудешь про обещание?» «Мое слово». «Так себе гарантия». «Тогда и говорить не о чем. Спасибо за потраченное время». «Ну-ну, погоди, революционер!» Краб сплюнул. Обещанные 6 рожков явно вызвали у него сильное слюноотделение. «У меня не получится, а у креста все срастется. Кресту тебе надо. Он тут главный, король всех воров метро, пахан. Вот он прогарантирует». «Какого черта?» – подумал Толя. «К ворам так к ворам. Есть ситуации, в которых все средства хороши. Веди к пахану». Клавдия Игоревна протянула Толе выцветший рюкзак без лямки. «Возьми, солдат. Тут еды немного. Бери, бери. Такого ты наговорил в бреду. Жаль тебя. И помочь тебе хочу. С Богом». Анатолий обнял женщину. Та по-матерински поцеловала его в щеку. Понятно было, что Клавдия Игоревна отдает последнее. Возможно, сегодня ей уже не будет чем накормить сына, и Мишка опять пойдет на Маяковскую воровать. Однако полковничья вдова, называвшая Анатолия солдатом, была приучена отдавать последнее тому, кто стоит на переднем крае. Анатолий приблизился к Мише, подхватил его и поднял на вытянутых руках. «Вырастай побыстрее, Михаил Вячеславович». Закружилась голова. Видно, силы еще не вернулись к Толе. Совладав с собой, Анатолий все же благополучно поставил Мишку на землю. Мальчик протянул Анатолию ладошку. Совсем не детским, мужским жестом. «Прощай, солдат!» Вслед за мамой повторил он. Уходя вслед за крабом в туннель, Анатолий несколько раз оборачивался, чтобы запомнить эту картину. Огонь костерка и силуэты людей, вдруг ставших ему словно родными. Он вернется сюда, сделает свое дело и вернется, чтобы забрать Клавдию Игоревну и ее маленького сына на гуляй-поле. Пусть хоть с опозданием, но узнают. Добрые люди есть. Занятый своими мыслями, Анатолий пропускал мимо ушей неумолчную болтовню краба. «Мы тогда на проспекте Мира кассу сняли. Мама, не горюй!» Торгаши ганзейские и глазом не успели моргнуть, а все уже чики-пики. Полные рюкзаки несли. Волын 20 штук, маслят, 40 рожков. В общем, бей посуду, я плачу. Посты без проблем прошли. Оставалось только Новослободскую перемахнуть и дома. Только рваному, таракану, мля, летучему, вздумалось прямо в туннеле перекур устроить. Я ему сразу сказал: «Не нравится мне это место. Мол, потопали, дома накуришься». «Нет, уперся. Расселись вчетвером, короли королями. А я дальше пошел. Но думал, нагонят. Какое там? Не успел и сотни метров отойти, как вопить начали. Страшно так, будто на куски режут. Я, понятное дело, мало струхнул, не сразу туда вернулся. А когда пришел, только окурки на рельсах дымились. Ладно бы только кореша мои пропали. Можно было считать, что их зверь уволок, про которого Клавка постоянно лопочет. А то ведь и рюкзачки, тю-тю. Я так думаю, что зверь тут ни при чем. Зверю люди нужны, а Сидоры с патронами без надобности. Он их жрать не станет. На Маяковской потом большая буча была. Крест не поверил, что добро просто так пропало. Думали, я братков порешил и все слямзил, заныкал. Хотели на ножи поставить, на силу отбился. Так считаю, есть метро и другой народец, кроме нас. Такой, что все ходы-выходы знает. В боковых туннелях как дома себя чувствует и на любую станцию мимо блокпостов пройдет. Анатолий слушал краба и мысленно с ним соглашался. Как быть с тем, что он сам выбрался с Лубянки миновав фашистский треугольник, Пушкинская, Чеховская, Тверская. Не мог же он проползти мимо фашистов незамеченный. В чем-чем, а в бдительности солдатам рейха отказать нельзя. Анатолий был уверен, хотя бы третья часть таинственных коридоров, по которым он полз, была явью, а не бредом. Но если он нашел их, наверняка были и другие люди, которые знали о существовании секретных ходов. Краб вывел его из бокового коридора в общий туннель, и через 200 метров они поднялись на перрон Маяковской. Анатолию чудилось, что со времени его посещения этой станции прошла целая вечность. После всех скитаний по безлюдным уголкам метро, Маяковская уже не казалась самой унылой из станций. Здесь жили люди, бурлили страсти. Наверное, и тут влюблялись и становились заклятыми врагами. Станция как станция, в общем. Анатолий узнал и драные палатки, и продавца шашлыков с его грязным фартуком и мангалом, распространявшим невообразимую вонь. Все осталось таким же, как прежде, хотя нет. Анатолий понял это по взгляду шашлычника. В прошлый раз он смотрел на бравого молодца в камуфляже почти раболепно. Теперь с презрением. Анатолий увидел худого, как скелет, мужчину, который, пристроив на коленях осколок потускневшего зеркала, скреб недельную щетину на щеках обломком опасной бритвы. Толя взглянул на свои грязные джинсы, на перепачканные руки, провел ладонью по колючему подбородку. Черт побери, за эти дни, недели, он, наверное, порядком поистоскался. Подойдя к бреющемуся мужичку, Толя попросился поглядеть в зеркало. Тот пожал плечами. «Смотрись, жалко, что ли?» Одного взгляда на собственное отражение хватило для того, чтобы Толя остолбенел. Испугало неисхудавшее, покрытое разводами грязи лицо. Он был совсем седой. Не веря своим глазам, Анатолий потер зеркало руками. Никаких изменений. Взъерошил чуб, все еще надеясь, что его стальной цвет — лишь налет пыли. Не помогло. Седина не исчезла. Анатолий выругался, вернул зеркало и нагнал спутника. Твари за все заплатят. Краб повел Анатолия в дальний конец платформы. Здесь, за скопищем обычных палаток, Анатолий увидел место, огороженное наподобие качалки на Войковской. Из-за брезентовой стенки доносились голоса, толчками лилась песня, исполняемая хриплым баском. «А вот и яма!» Опять яма. Та, что на Лубянке, наполненная грудами костей, в которой он похоронил Кольку. Может, хватит с него ям? Ну а все метро? Разве это не одна гигантская яма? Краб гостеприимно откинул полог входа, и Анатолий сразу оказался в настоящем воровском логове. Среди керосиновых ламп и плошек с фитилем и мазутом, за столами и просто на полу разместилась самая разношерстная публика, которую только можно было представить. Коммунисты могли бы позавидовать такому интерстанционалу. Славяне, цыгане, смуглые кавказцы, узкоглазые таджики перемешались в пеструю галдящую массу. Кто-то играл в карты, яростно шлепая ими по столу. Кто-то, обильно пересыпая свою речь воровским жаргоном и обычным матом, рассказывал о лохах и фраерах ушастых. Кто-то просто прихлебывал чай, кто-то курил самокрутку и слушал воровские истории. Анатолий сразу узнал того, кого краб именовал крестом. Большой проницательности тут не требовалось. В дальнем углу отгороженной площадки образовалось свободное место, некий вакуум, куда, казалось, не мог пробиться даже махорочный дым. В центре свободного пространства стоял низкий топчан, на котором полулежал босой мужчина лет 60. Его сорочка была расстегнута, а на лишенной растительности груди грозно скалил пасть синий татуированный тигр. Крест лениво поигрывал четками из черных пластмассовых бусин и о чем-то говорил сидевший у него на ногах рыжеволосой женщине. Краб завладел рукой Анатолия и потащил его за собой, то и дело кивая знакомым. На подходе к приемной креста вор замедлил шаг, а в 5 метрах от топчана остановился. «Здорово, крест! Вот, клиента притаранил!» Представив таким образом Анатолия, краб растворился в толпе, а крест оценивающе посмотрел на гостя из-под густых черных бровей. «Кто такой, соложонок?» Откуда сам?» Анатолий хотел ответить на испытующий взгляд и презрительный тон грубостью, но вовремя спохватился. «Незачем тут бравировать, ни к чему дразнить тигра». «Анатолий, живу на Войковской». «Ага, анархия мать порядка, из Сокола в Нестора, значит». Анатолий кивнул. «На красной линии попал в передрягу, остался без бумаг. Нужен паспорт, чтобы проскочить белорусскую. Расплачусь на той стороне». «Пойди погуляй, пока я с братвой на твой счет перетру», — лениво кивнул Крест. Анатолий отошел в сторонку и сел на лавку, за краешек стола, где шла бурная игра в 21. На пришельца тут же уставились 7 пар глаз, внимательно, изучающих. Если бы Толя не к Кресту пришел, худо бы кончился этот обмен взглядами. Через несколько мучительно долгих минут смотрины закончились. Игроки вернулись к своим картам. С облегчением вздохнув, Анатолий из-под тишка посмотрел на Креста. Вокруг пахана собралось несколько человек довольно свирепого вида. Оживленно жестикулируя, они что-то доказывали атаману. Крест внимательно выслушивал советников, иногда кивал и смотрел поверх голов на Анатолия. О чем говорили эти люди? Что могли так долго решать по поводу никчемного, безвестного бродяги? Анатолий почувствовал, что взмок от пота. Не от страха, от ненависти. Он никогда не имел дела с ворами. А ведь, наверное, организация у них была не хуже, чем у анархистов. Пусть не было такого числа боевиков, такого количества тачанок. Зато людишки свои наверняка присутствовали на любой станции. И у красных, и у фашистов, и у сектантов любых. Как лимфатическая система, пронизывающая весь организм, и при этом невидимая, только воспаленная, гнойная. Что если воровская сходка сочтет за лучшее просто избавиться от подозрительного незнакомца? У воров найдется множество мест, где за захоронение его трупа никто не получит отпущения 3 грехов. Все могло закончиться гораздо раньше, чем он предполагал. Нож в бок и конец всей истории. «Эй, анархист, ну-ка поди!» С воровской напускной вальяжностью позвал его Крест. Вновь очутившись перед атаманом, Толя больше не хотел ждать, не хотел прятать глаза. Есть у воров слово «терпило». Прогибают того, кто прогибается. И Толя, выпрямившись, заглянул Кресту прямо в матовые его зрачки. Вор, казалось, намеренно тянул время, продолжая поигрывать своими четками. Наконец-то широко улыбнулся, обнажив ряд железных зубов. «Хоть ты и борзой, фраер, это по роже видать, но живи пока. Вообще-то с Нестором у меня свои счеты, еще с гражданской войны мы не все проблемы с ним перетерли. Но ты тут не при делах. Катись себе на белорусскую, паспорт не потребуется. Крак куда надо проведет и должок с тебя получит. Только об одном предупреждаю, если мой кореш с пустыми руками вернется или случайно Богу душу отдаст, я тебя в любом конце метро из-под земли достану. Если что плохое замыслишь, сразу панихиду по своей грешной душонке заказывай». Выдав Анатолию свое решение, Крест прикрыл глаза и устало махнул рукой. Толя и сам не заметил, как ноги вынесли его на станцию. Он не слушал краба, ноющего, что зря связался с Анатолием. Не обращал внимания на снующих рядом людей. Он хотел только одного – спуститься вниз и шагать по туннелю. Быть снова один на один с метро. К чертям Креста, к чертям Москвина, Никиту, Корбута, Нестора даже к чертям, к дьяволу всех, кто решил, что может распоряжаться его судьбой. Нет больше миссий, нет высоких целей, нет идеологий. Есть только Толя, есть люди, которых он полюбил, и люди, которых он обрек. Есть враги, к которым у него теперь личный счет. Вот настоящая анархия. Он больше не командир боевого подразделения, а одиночка, жизнь которого не стоит больше пустой гильзы, а его товарищи обращены в чудовищ или уничтожены и утилизированы, как неудачные опытные образцы, и девушку, которую он, кажется, полюбил, лапает предатель и сластолюбивый лжец. Теперь все, что он собирается сделать, нужно не абстрактному человечеству, а ему самому. Это теперь не священная народная война, а Толина, личная, Анатолий спрыгнул вслед за крабом на рельсы и всей грудью вдохнул воздух туннеля, разреженный и влажный. Воздух без запаха, но с тысячу настроений. Воздух, которым Толя дышал с детства, которым будет дышать всю оставшуюся жизнь. Краб уловил настроение Анатолия, прекратил трескотню и включил фонарик. Круг света запрыгал по паутине трещин на бетонных стенах. Начался обратный отсчет.